Солнце блещет за окном, да играется лучом. Вновь себя возьму пучок, да подпрыгну на сучок. То и дерево большое, родовое, корневое. Эх, зачем души? Эволюция в любви. Вот иду по жизни с песнью, возводя игру. Ныне встанем, ныне хлопнем, ну, в ладоши, чтоб вся хмарь уж прочь ушла. Вот такие кутеса.